Среди нас подростки, лет по 13-14. Они возбужденно и радостно обсуждают, какое же это оружие применяется в данный момент, и демонстрируют основательное знание вопроса. Как иначе? Вся их сознательная жизнь прошла в изучении современного оружейного словаря. Войне в Чечне почти 10 лет. Между подростками и нами тихо ползает маленький мальчик, наверное, 6-летний. Он худенький, грустный. Мальчик не плачет, не кричит, не хватается за мать. Он задумчиво оглядывается вокруг и произносит: «Как хорошо быть глухим!» С интонациями простыми, спокойными и даже бытовыми. Как если бы это было «Как хорошо сыграть в мяч!» Тут-то нас всех и настигает град. Самое страшное, чем на этой войне насилуют слух и жизнь человека. Град — реактивная «Катюша» конца XX века. Градовый залп долго свистит, шипит и вертится. Однако, если ты его уже слышишь, значит мимо. И смерть хоть и ходила близко, но сейчас выбрала другого. И ты смеешься. Град превращает и тебя в бесчеловечную тварь, научившуюся радоваться чужому горю. Черту подводит мальчик. Уютно, вопреки обстоятельствам, примостив голову на кочку травяного кустика, как на подушку. Глухие ничего этого не слышат и потому не боятся. Ваха тихо подтягивает его к себе, обнимает и тянет конфету из кармана своего черного пиджака. «Как тебя зовут?» Ваха тихо плачет. «Шарпуддин», — отвечает мальчик, удивленно наблюдая слезы взрослого мужчины. «А еще лучше было бы сейчас, Шарпуддин, стать слепым, немым и глупым». Глаза Вахи высохли под взглядом мальчика. «Но мы не такие, и мы все равно должны выжить». Минут через 5 вертолеты улетают. И град молчит. Налету конец. Люди начинают разом подниматься, отряхиваться, кое-кто славить Аллаха. Поле оживает. Женщины бегут искать машины для раненых. Мужчины сносят убитых в одно место. Пройдет ночь и день. И мальчик Шарпуддин, подойдя к взрослым мужчинам, собирающим Ваху в черный мешок, станет молча им помогать. На него цыкнут сурово, как на собаку, ради него же самого. Но поможет мать. Она скажет, что ее сын был последним ребенком, которого Ваха приласкал в своей жизни. И тогда Шарпуддина допустят. Лагпункт Чири-Юрт. Чири-Юрт — очень большое чеченское село. Когда-то при советской власти промышленное, с крупным цементным заводом, многотысячным населением, работавшим на этом заводе, домами культуры, больницами, школами, библиотеками, развитой инфраструктурой и высоким процентом образованных людей. Однако цивилизации склонны умирать, и удобное для промышленного развития географическое положение Чири-Юрта с приходом эпохи стратегических высот и командных пунктов предопределило его трагедию времен Второй Чеченской войны. Завод теперь вдрызг разрушен. Работы у людей никакой. Инфраструктура в тотальном упадке. Все образованные уехали, куда глаза глядят. Зато население Чири-Юрта увеличилось несколько раз. Все дело в том, что Чири-Юрт расположен на выходе из Аргунского ущелья или Волчьих ворот, как называют это место федералы. До Аргунского ущелья и Чири-Юрта, если ехать из Грозного, который в 22 километрах отсюда, равнина с нефтеперегонкой и нефтедобычей, в контроле над которой заинтересованы и федералы, и боевики. После Чири-Юрта и Аргунского ущелья горы, ножа Юртовского, Веденского и Шатойского районов, вотчина отрядов Басаева и Хаттаба. Именно через эти места летом 1999 года на Дагестан шли отряды Басаева и Хаттаба, с чего, собственно, и началась Вторая Чеченская война. Сюда они и возвращались. отчего люди, живущие здесь, изучали современную политграмоту не по телевизионным новостям, а непосредственно на собственной шкуре. Тогда, в 99-м, люди увидели, как совершается гигантская по последствиям провокация и чудовищное предательство. Боевики Пасаева и Хаттаба возвращались из Дагестана в Чечню в сопровождении федеральной авиации, и никто их не трогал. Зато когда они скрылись в горных лесах, сразу начались интенсивные бомбежки сел, через которые они прошествовали на свои базы. В результате Дуба-Юрт и еще одно многотысячное село неподалеку от Чири-Юрта, но глубже в предгорьях, оказалось разрушено на 98%, и большая часть его жителей, лишившись крыши над головой, ушла в наш Чири-Юрт. Здесь же, на пятачке между Чири-Юртом и Дуба-Юртом, совсем не случайно произошли события, ставшие истоком и первопричиной многих других принципиальных для всей остальной России трагических коллизий. В феврале 2000 года тут шли ожесточенные бои за те самые Волчьи ворота. С федеральной стороны, среди прочих, их вел танковый полк под командованием Юрия Буданова, считавшийся одним из лучших подразделений российских вооруженных сил. Того самого Буданова, полковника с двумя орденами мужества на груди, история которого стала более чем показательной, продемонстрировав новое лицо России, промилитаристской и неосоветской России Путина, где цель опять вовсю оправдывает средства. Напомню, именно на поле между Чири-Юртом и Дуба-Юртом в феврале 2000-го Буданов потерял убитыми несколько своих офицеров, в числе которых был и его лучший друг, майор Размахнин. Именно здесь Буданов дал себе клятву во что бы то ни стало отомстить тем снайперам, которые уничтожили его боевых товарищей. Именно отсюда, в конце февраля 2000-го, из боев, его полк перебазировали на 80 километров вглубь Чечни, на окраину селения Тангичу, известного теперь всему миру в связи с проблемой так называемых военных преступлений федеральных военнослужащих в Чечне.